Папина шапка. Во время войны, когда мы с мамой жили в Тбилиси, отец с оказией переслал свои вещи. Пальто, костюм, сапоги, свитер, зимнюю шапку-ушанку, целый чемодан, чтобы поменяли их на продукты. Ушанку я забрал и сказал маме, что буду носить ее сам. И с нетерпением ждал, когда достаточно похолодает, чтобы можно было ее надеть. В школу я ходил мимо Верийского базара, у входа на который всегда околачивались блатные. Главным у них был Пипин Короткий. 25-летний парень, ростом чуть выше меня, с золотыми зубами и подкрученными усиками. И в первый же день, когда я проходил в шапке мимо базара, Пипин показал на меня пальцем, ко мне подошел здоровый парень и содрал шапку. Я побежал за ним. «Это папина шапка, он на фронте, отдай!» Тогда этот гад повернулся и ударил меня в лицо. Я упал. Прохожих было много, но никто за меня не заступился, блатных боялись. В этот день я сидел на уроках и ничего не слышал, ни о чем, кроме как о шапке, думать не мог. Уж лучше бы я ее не брал, на масло бы поменяли. Но есть на свете справедливость. После уроков, на котором спуске на улице Барнова, мне повстречался Пипин. Он поднимался в гору мне навстречу в папиной шапке. Я разбежался, и что из силы врезал ему головой в подбородок. Пипин упал, шапка слетела, я схватил ее и убежал. На следующий день я опять из принципа одел шапку, но в школу пошел окольными путями, минуя базар. На подходе к школе меня подкараулил мой друг Шурик Муратов. Шурик предупредил. Пипин узнал, что я здесь учусь, и теперь они ждут меня во дворе. И вместо школы я пошел к бабушке Бути. Пипина посадили через неделю, но я все равно продолжал ходить к Бути. Мне у бабушки было хорошо. Так ходил к ней 3 недели, пока мама меня не застукала. Но об этом позже. А конфликт с Пипином Коротким завершился так. Летом 42-го я каждый день ходил на купальню. Там был бассейн и вышка. Я стал заниматься в секции плавания. А когда бассейн закрыли на чистку, я стал ходить купаться на Куру. Поскольку вещи на берегу оставать нельзя, шел босиком в коротеньких штанишках, в них и купался. Пока идешь обратно, все высохнет. Самое неприятное – идти босиком по расплавленному от жары асфальту. На берегу Куры блатные играли в зари, кости. Я наблюдал за игрой издалека. Интересно, перед игроками лежали пачки денег, часы, кольца. Среди игроков был и Карло, рецидивист, который жил в угловом доме в нашем переулке. Играл он на кресты, я и сейчас их помню, тяжелые, золотые, наверное, музей ограбил. И все время проигрывал. А как-то раз он подозвал меня. «Иди сюда, кинь». Рука фраера считает счастливой. Я кинул. Вышло 6-6. И дальше мне везло. В тот день мы выиграли кучу денег, но мне он дал всего рубль на стакан семечек. Деньги портят людей. На следующий день утром слышу крик «Гия!». Выглянул, стоит Карло. «Пошли купаться!» и подмигнул конспиратор. Я поскорее выбежал из дома, чтобы наши не увидели, с кем дружу. И мы пошли на Куру кидать кости. Так я ходил с Карло на берег Куры несколько дней. Мне везло, семечками я был обеспечен. Но мне все это совсем не нравилось. Страшно с блатными, да и противно. Они играли на все. Так один раз при мне один проиграл собственное ухо, достал финку, отрезал его и кинул. А другой проиграл сестру. Не знаю, отдал он ее выигравшему или нет, ни тот, ни другой больше не появлялись. И еще я очень боялся заразиться от ростовского вора Целки. Он болел гнойным сифилисом, и у него была дыра вместо носа. В Тбилиси и своих блатных хватало. А во время войны понаехали воры из Одессы, из Ростова, Киева, других оккупированных городов. А на третий день там появился и мой враг Пипин Короткий. Блатные его выкупили из тюрьмы. Он со свитой шел по берегу в нашу сторону. Я хотел смотаться, но Карло не пустил меня. «Не дрыгайся, играй». Он знал про папину шапку. Когда Пипин подошел и хотел было расправиться со мной, Карло сказал: «Пипин, это пацан со мной». А Пипин сказал, что он этого не знал и даже пожал мне руку. Карло был, наверное, намного главнее Пипина Короткого. И на следующую зиму я спокойно ходил в школу в папиной шапке мимо блатных у Верийского базара, и никто меня не трогал. А потом и в Москве я в папиной шапке ходил в школу, и на каток, и в институт, и в Гипрогор, и на Мосфильм. Если бы не эти хулиганы-медведи, носил бы ее до сих пор и оставил бы в наследство внуку Петьки. Очень добротная была папина шапка. Между прочим, в тот же день, когда я встретил Пипина, кто-то увидел, что недалеко от берега течение несет тело утопленника. Блатные вытащили синее распухшее тело на берег и стали выбивать золотые зубы, ударяя камнем по разложившимся губам. Я спать не мог, мне все снился этот утопленник. После этого вести меня перестало, и Карло больше меня не звал. Оттуда и купальня открылась. Последний раз Карло я видел в апреле 42-го, когда мы с Шуриком Муратовым, уже после его возвращения из Ирана, помогали его отцу строить дом. Дом отец Шурика строил на краю оврага. Мы услышали выстрелы и побежали смотреть. На другой стороне оврага бежал Карло, за ним двое. Кричат «Стой!» и стреляют. Карло захромал и упал. Преследователи подошли, взяли Карло за ноги и потащили.